Глава 10. Я показал скалящему зубы шотландцу кулак, шепотом обматерил его, а потом еще и двинул кулаком по спине для вязчего понимания. Веселится он. Хотя, признаюсь, сам сейчас совсем не против посмеяться над собственным обличием и положением, да и над мордой тука тоже. Но что можно мне, ему строго запрещено субординацией. Шутник, мля. Мы сидели вместе с остальными бывшими пленниками в пещере и смиренно ждали, когда нас продадут и, соответственно, купят. Да, именно в этой последовательности. Как я уже говорил, особо серьезного мне нечего предъявить купцу, кроме самого факта покупки им христиан. Можно, конечно, удовлетвориться малым и ободрать его как липку, только за незаконную торговлю на моих землях. Но гораздо полезнее будет использовать этот случай по полной. Но тут уже могли возникнуть некоторые непредвиденные обстоятельства. Я далек от того, чтобы считать купца, особенно еврея, полным идиотом. Он вполне мог что-то неладное заподозрить и все сорвать. Поэтому для полной достоверности пришлось организовать целое театрализованное представление, где каждый актер уже был проинструктирован и знал свой маневр на зубок. И мы с шотландцем играли одни из самых главных ролей. Для этого пришлось разоблачиться почти до труселей и немного измазать морды сажей с грязью. Еще сам толком не понимаю, во что планируемое действо выльется, но хочется надеяться, что исходный результат будет стоить затраченных усилий. От входа в пещеру донесся шум, ввалился Тильверин Вен и, украдкой поклонившись мне, заорал: «А ну на выход, мясо! По одному выходим!» «Ага, значит, начинается». Я встал, брякнув кандалами, и побрел вслед за туком на выход, где вместе с остальными пленниками присел на корточки у каменной стены. «Не сомневайтесь, господин Рафа, товар хороший. Все как по вашему заказу». Угодливый голосок эконома стал слышен еще до того, как он сам показался из-за поворота. «Посмотрим. Сразу говорю, так как в прошлый раз не будет». Донесся чей-то уверенный и властный голос, а через секунду я увидел его обладателя, высокого и статного молодого человека, наряженного в одежды из дорогих тканей, даже с претензией на дворянское происхождение, но в однотонной расцветке, не выдержанной в расцветках родового герба за неимением последнего. Да и по лицу сразу можно определить, что он не дворянин. Вот как-то не случалось в истории Германии средних веков евреев дворянского происхождения. Это уже позже стало модным. Да, купец был типичным евреем. Лицо красивое, даже можно сказать породистое, властное, но с определенными признаками фенотипа, присущими только евреям. Это в 21 веке стало нормой кровосмешения иудеев с остальными нациями, а в 15 столетии такой выверт пока априори невозможен, так что все признаки налицо. Купца сопровождали мужичок постарше, одетый скромнее, но также с явными признаками семитской крови, и четверо здоровенных охранников в стальных кирасах, капелинах, со страхолюдными гизармами в руках. Отдельно семенила сладкая парочка — эконом и его сынок. Такой же толстячок, как папенька, только с молодой и более мерзкой рожей. Покупатель остановился у первого пленника и брезгливо приказал: «Скажи ему, чтобы показал зубы». «Пасть открой, пасть!» Эконом лично полез африканцу в рот и, раздвинув губы, показал белые, как снег, резцы, потом зачастил: «Я ж говорил, господин Рафа, все как на подбор, сильные и здоровые. Всего 4 флорина за голову, всего 4!» «И не мечтай!» — презрительно бросил купец и перешел к другому рабу. 3 флорина и 5 сервейров. И не в фартингом больше. Черное дерево упало в цене. Португальские купцы пригнали на медне 5 галер, забитых под завязку». «Ма, я христианин! Аллилуйя! Аллилуйя!» Вдруг завопил в голос Мвебе в крещении Гавриил. Именно он оказался вторым по счету и отчаянно зажестикулировал. Я внутренне подобрался. Очень уж казался убедительным африканец. Вот если купец сейчас опомнится, и все представление полетит к чертям собачьим... «Мдя...» «Заткните ему пасть!» Небрежно бросил купец, не обращая никакого внимания на африканца, и сразу же охранник сильно двинул Мвебе тупым концом гизармы по ребрам, заставив того скрючиться от боли и замолчать. «Сам не знаю, что он такое лепечет», — развел руками эконом. А его сынок угодливо закивал, подтверждая слова папашки. «Плевать!» — работорговец презрительно сплюнул. «Миссионеры с дуру, наверное, перестарались. Или притворяется, сволочь!» Полностью игнорируя крики африканцев о том, что они христиане, купец и эконом наконец добрались до ломбардцев. «Я христианин!» — гордо заявил мэтр Фиараванти, как только к нему подошли, и торжественно перекрестился. «Немедленно освободите меня! Вы ведь тоже католик, как и я!» Купец поинтересовался у эконома. «Откуда он у тебя?» «Дык с шибеки той», — залебезил эконом. «Грибцом у сарацин был. Так мы его, это, скопом со всеми и определили». «Корабль продаешь?» — поинтересовался работорговец. «Нет, господин Рафа, он нам самим для делов надобен. Сами понимаете, на гуккере много не наработаешь». «Смотри, хорошую цену дам». «Отпустите меня!» — вмешался в разговор ломбардец. «Это же ваш христианский долг!» «Чей? Мой?» Купец присел перед итальянцем. Говорил он, цедя слова сквозь зубы, словно выплевывая их. «Ты вспомнил о моем христианском долге, свинья! Но ты забыл о сотнях и тысячах моих сородичей, которых сжигали и разоряли тебе подобные!» Купец замолчал, встал, несколько раз вздохнул, беря себя в руки, и заговорил опять мрачным голосом. «Я не вижу здесь христианина. Я вижу перед собой только лживого сарацина, готового предать свою мерзкую веру ради собственного спасения. Но...» — итальянец попытался возразить. Однако сразу получил удар тупым концом гизармы в грудь и скрючился, зайдясь в кашле. Ну вот как бы и все. Тут уже купцу никак не отвертеться от ответственности. Вместо положенных по закону трех свидетелей налицо целых два десятка, готовых подтвердить, клянясь на Евангелие, уже свершившееся преступное действо. Может показаться, что весь затеянный спектакль лишний. Мои люди и так подтвердят все, что угодно, но дело тут в основном во мне лично. Вот как-то не готов я окунуться в полный беспредел, хотя и очень заманчиво это. Да и хочется до конца убедиться, что купец действительно собирается торговать христианами. Я не очень-то верил в это. Все-таки подобные делишки чреваты очень большими неприятностями. Да и хлопотный это процесс. Ляпнет кто-то из христиан о своей вере кому-то со стороны при транспортировке, и все. Готовься к медленной прожарке на открытом огне. Но в данном случае, похоже, у этого семита есть личные причины так поступать. А ненависть — очень плохой спутник осторожности и разумности. Но с причинами я разберусь потом. Пора. Мой выход. «Опомнись, купец. Тебе не удастся скрыть свое злодеяние. Мы молчать не будем», — произнес я как можно убедительнее, смотря работорговцу в лицо. «Еще один сарацин умеет разговаривать на человеческом языке». Купец ухмыльнулся. «Да хоть кричите, все равно это вам не поможет. Хочешь, я уделю немного своего драгоценного времени и расскажу тебе о твоей дальнейшей судьбе?» «Попробуй». «Тебя сейчас погрузят на корабль, отвезут к устью Шельды, где, не выгружая на землю, передадут на другое судно, которое прямым ходом отправится в Левант или в Магриб. Кричи, вопи, хоть облупись. Все равно никто тебя не услышит, кроме чаек. Твоя судьба — гнить в рабской неволе». «Ты, мерзкий жид! Да как ты смеешь так разговаривать с благородным Нобелем, кавалером ордена?» Вскинулся Тук, играя свою роль, но так же, как и ломбардец, получив тычок древком гизармы, замолчал. «Мне нет дела до того, кто вы есть!» Купец расхохотался и вдруг осекся. На его искаженном одновременно и весельем, и ненавистью лице медленно стала проступать растерянность. По краям бухты встали на ноги аркебузеры, нацелив на него свое оружие, а из-за поворота показался мой обер-капеллан Гуус ван Бромель в полном церковном облачении с распятием в руках и в сопровождении стрелков. «Что здесь происходит?» — грозно заревел капеллан и обличающе направил распятие прямо в лоб купцу. «Да ничего особенного, Гуус!» Я встал и сбросил с себя так и не застегнутые кандалы. «Обычное дело. Святотатство, оскорбление христианской веры, торговля христианскими душами, ну и все сопутствующие мерзости. «Еретик! Христопродавец!» — прогудел обер-капеллан и, перехватив медное распятие поудобнее, ловко двинул им купца по голове, с одного удара сбив его с ног. «Тащите его на костер! Всех их на костер! Пламя очистит вас от скверны! Аллилуйя!» «Да, обер-капеллан немного переигрывает, но очень убедителен собака. Однако актерский талант у Гууса определенно присутствует. Я улыбнулся и принял от Иоста свою одежду. Стрелки мигом разоружили охрану, надавав им попутно тумаков, и поставили их всех на колени на кромке пляжа. «Да, свидетельствую! Я свидетельствую!» — завопил эконом, тыча пальцем в купцов. «Этот еретик собирался продать мерзким магометанам христианские души!» Его сынок в полном обалдении вертел головой по сторонам, не понимая, почему его бьют по голове и сажают в кандалы, но потом тоже сориентировался и стал яро обличать купца во всех мыслимых и немыслимых грехах. «Вот же сволочи», — подумал я в спешке, одеваясь. «Даже и не знаю, кто тут хуже. Купец, ведомый местью и честный в своей ненависти к христианам, либо эти мерзкие продажные твари. Да, работорговец вызывает большее уважение. А этого скота-эконома я все-таки на кол завтра посажу». «Да, именно на кол при полном стечении народа, а сынка его в рудники, ну или еще на какие-нибудь каторжные работы пожизненно. Будьте вы прокляты и горите в аду!» — прошипел купец, зажимая ладонью рассеченный ударом лоб. «Грязные мерзкие гои!» «Заткните ему пасть и волоките в темницу!» — приказал я. «Эконома бывшего с его сыном тоже туда!» Подошел ко второму еврею и спросил, приставив кинжал к его шее. «Ты хочешь жить?» «Хочу». Купец нервно сглотнул кадыком и покосился на клинок. «Быстро отвечай. Твое имя. Имя твоего спутника. Сколько на галере команды, сколько охраны и какой груз?» «Я Томас Веллингер, приказчик. Спутник Рафаэль Циммлер. Купец. Сын Иофеля Циммлера, главы гильдии торговцев тканями Антверпена». «Точно сколько команды, я не знаю. Примерно 20. «Охраны столько же, груза нет», — бодро и четко стал отвечать приказчик. «Мда, похоже, с мыслью взять судно штурмом придется расстаться». «А у меня возникла такая идея, когда стало известно, что пришел за товаром и рабами небольшой ког, а гораздо меньшая по размеру галера. Задумка выглядела довольно просто. Вооруженные африканцы, разбавленные моими стрелками, под видом купленных рабов поднимаются на борт, но дальше как бы все понятно». «Конечно, судно-то я возьму, но смысла в этом уже не вижу. Сам этот корабль мне и даром не нужен. Своих хватает, в отличие от гребцов. А груза нет. Ну и как поступить?» «Да просто и без излишних затей. Ты сейчас вернешься на корабль и отправишься назад в Антверпен, где сообщишь этому Иофелю, что тут произошло. Запомни, купец, мое имя, и в точности повтори его отцу этого... Негацианта хренова. Я кавалер Ордена Дракона, кондикто лейб-гвардии его светлости герцога Фландрии, Брабанта и Бургундии Карла Смелого, барон Ван Гуттен, и стою на своей земле. Запомнил?» Приказчик побледнел как мел при упоминании моего полного титула и имени владетеля Фландрии и, заикаясь, робко спросил: «Что еще ему передать, господин барон?» «Скажи так. Господин барон чинит пока дознание личной властью, без привлечения представителей инквизиции. Но это до бесконечности продолжаться не будет. Ты все понял?» «Да, ваша милость». «Отец знал, чем занимался его сын?» «Вряд ли. Отец его — уважаемый человек в Антверпене и никогда бы не стал потворствовать подобному. Тем более, что он — выкрест. Мы все свято исповедуем христианство, несмотря на свои корни. Но молодой господин ведет свое дело уже отдельно от отца, и...» Приказчик, колеблясь, замолчал. «Говори». «У него есть причина испытывать ненависть». «Лучше не испытывай мое терпение». «У него была невеста из уважаемой богатой семьи, переселившихся сюда кастильских конверсос. Но так случилось, что они попали под подозрение в тайном отправлении иудейских обрядов. Следствие доказало, что это так... И их всех отправили на костер, а Хелен, девушка эта, скончалась при пытках на следствии. Это случилось 5 лет назад, и с тех пор...» «Можешь не продолжать», — прервал я приказчика. «Отправляйся, «Стоп, а где деньги на оплату товара?» «В лодке, под охраной», — с готовностью ответил приказчик. «Демуаза, Логан, решите этот вопрос, только без смертоубийства», — обратился я к Туку, ждавшему рядом со мной распоряжений. «Охрану всю разоружить полностью, до вилок и ножиков, и отпустить. Выполняйте». «Деньги пока останутся здесь», — сообщил я приказчику, — «как доказательство вашего преступного замысла. Все, свободен пока. И запомни, если через двое суток посланцев от Эофеля здесь не будет, этот его сукин сын отправится прямиком к инквизиторам, и не в местную конгрегацию в Брабанте, а в особый трибунал Бургундии. Пшел!» — пнул я его ногой. «Да, вот это замес получился. Даже не знаю, как бы я поступил, если бы мою девушку до смерти запытали в инквизиции. Хотя почему, не знаю. Как раз нечто подобное и случилось с бастардом-дарманьяком, то есть со мной. Только там инквизиция была ни при чем. Руа Франко-Флуи постарался, но я почему-то не режу первого попавшегося мне под руку француза. Тем более не продаю его в рабство. Но я — это я. Работорговец — это работорговец. Ладно, все сомнения от лукавого. Особо тиранить Трафу я не собираюсь. Спесь сбить определенно придется, но товарный вид ему сохраним. Что-то мне подсказывает, что в указанное мною время приедет представительная делегация. Ну а дальше посмотрим. Моя судьбинушка порой такие выброки устраивает, что планирование чего-либо далеко наперед затея наиглупейшая. Ну вот, вроде как в бухте на сегодня и все. Распорядился выставить на всякий случай двойные посты и отправился в замок. А там у меня, мама дорогая, сколько всего надо сделать. Жуть! Начиная себя чувствовать будущим неутомимым российским прогрессором. Петькой, который номер первый. Он тоже, говорят, об отчизне радея, по 2 часа в сутки спал. А у меня времени гораздо меньше, чем у него. Но и масштабы, честно говоря, не те. Значит, справлюсь. По прибытии в замок распорядился взять бывших пленников в работу, то есть отмыть, одеть и накормить досыта. Завтра же будем и думать, куда и как выгоднее их пристроить к делу. С ломбардцами и китайцам понятно, а вот насчет африканцев пока не знаю, но определюсь. Проконтролировал начало процесса и отправился ужинать с Логаном. Остальная старшина ела за моим столом только по особому приглашению, а так питались за своим, тоже отдельно от рядовых. Субординация, ептать. Матильда, сославшись на какие-то заморочки по хозяйству, отправилась их исправлять, обещавшись прибыть позже. Вымылся и, напялив халат, еле добрел до стола. Устал. Гранд-повар сегодня расстарался особо и запек целиком большую семгу с лесными орехами, специями и травами. Но из-за едок разных, в основном даров моря и разных сыров, на стол навалили изрядное количество. Заботятся об отце-командире, что не может не радовать. Пожрать я люблю. От средневекового кулинарного искусства, правда, у меня впечатления двойственные. Очень много приличествующих времени блюд совершенно несъедобные, даже опасные для здоровья. Не буду перечислять, поверьте на слово. К примеру, пироги. Но в целом все очень даже неплохо. Да и привык уже. Отрезал себе приличный ломоть рыбы и плюхнул на тарелку. Попробовал и отправил в рот сразу большой кусок. Вкусно! Отпил вина и приказал Туку. «Докладывай, братец». «Что?» Шотландец чуть рыбой не подавился от неожиданности вопроса. «Что?» — передразнил я его. «Кто оберказначей? Я или ты?» Докладывая о состоянии казны. «А, так это завсегда, пожалуйста». Шотландец тщательно проживал и, наморщив лоб, стал говорить. «Значится так. В казне компании 300 флоринов с небольшим. Да, 300 флоринов и 15 потаров. И жалование за месяц вперед уже выдано. Да и обещанные вами пенсии тоже. Опять же, бочонок с гульденами, не тронутый по особому вашему распоряжению, монсьер. Сколько в нем? Ровным счетом 2500 монет». Радостно отрапортовал шотландец, пристукнув ладонью по столешнице от избытка эмоций. «Немало, однако. Но и немного, учитывая масштабы моих задумок. Вообще хрен его знает. В ценах я до сих пор слабо ориентируюсь. разные они в, казалось бы, близких городах. «Моих личных денег сколько?» 600 ливров», — гордо доложил Тук. «Обол в обол. Это с монетой, взятой у эконома». «Вот это уже лучше». «А, стоп! Сколько денег у работорговца взяли?» «Сейчас». Тук допил вино, запихал в рот кусман рыбы и заорал, шамкая: «Ёшт! Доклад!» «Скот, одним словом». Из соседней комнаты появился мой паш и поставил на краешек стола тяжелый сундучок. «Это чья обязанность?» Я прищурился и посмотрел на шотландца. «Так моя, монсьюр», — немного смутился Тук. «Ну и парню практика нужна. Для чего я его считать, писать учил?» «Ладно», — смилостивился я, ибо сил гневаться уже не было, и показал на край стола. «Садись там, Иост, докладывай и поешь». Парень довольно вспыхнул от оказанной чести. Еще бы, с сеньором за одним столом пригласили откушать. И, вытянув из рукава клочок бумаги, затараторил: «Значится так, 4 десятка кучек по 10 десятков вот таких монет». Парнишка вскочил и передал мне в руки серебряный су. «Тебя что, Дамуаза Логан дальше 10 не научил считать?» Поинтересовался я у пажа, покрутив монету в руках. «Учил, конечно, но я так считаю для пущей надежности», — поклонился мальчишка. «Значится дальше, и 2 кучки по 10 монет вот таких». На этот раз он мне вручил золотую монету с каким-то мужиком, на коленях принимающим знамя из рук Иисуса Христа. «Как называется?» Я бросил ее Туку. Шотландец мельком глянул на монету и вернул ее Иосту. «Цехин. Венецийский цехин, монсьор. Добрая монета». Иост сверился с бумажкой и продолжил: «И 3 кучки по 10 монет вот таких». В моих руках очутился серебряный стюрвейер. «Так сколько итого?» — спросил я у парня и поощрительно улыбнулся, ожидая, что он мне отбарабанит сумму, но дождался только сконфуженного выражения лица у мальчишки. «Так далеко мы еще не учили, монсьор», — промямлил он. «Эх ты, разумник!» Я ласково потрепал его по непослушным вихрам и разрешил поесть. «Серебра примерно на 200 ливров, монсьор, ну и 30 золотых цехинов», — подытожил Тук. «Братец, а ты прикидывал, сколько весь товар со шебеки стоит?» «Так точных цен мешных я не знаю, монсьор», — прошамкал с набитым ртом шотландец. «Тут не Бургундия, но мнится мне, что этот шит ободрать хотел эконома как липку. Шами пошудите. За рабов по 4 гульдена это уже 120, и товару у нас на 3 сотни не меньше». «Прожуй». «Что, моншьюр?» — опять прошамкал Тук и, состроив зверскую рожу, показал кулак отчаянно старавшемуся сдержать смех Иосту. «Ладно, проехали». Я махнул рукой, удобнее устроился в кресле и, попивая вино, постарался прикинуть свои дальнейшие действия. Трофейную монету однозначно реквизирую в свою пользу и пущу ее на обустройство мастерских. Литейка обязательно нужна, оружейная мастерская, кузня и все такое прочее. Опять же деревеньку вторую заложу для своей дружины, мастеров и управителей. Селить их в Гуттене и смешивать с сервами считаю нецелесообразным. Разница великая между ними в статусе. Если денег не хватит на все, 1000 возьму из бочонка, а остальное в резерв. Это не мои личные деньги, а деньги компании. На нее и буду тратиться. Оружие прикупить, вооружить пополнение, хватит с головой. Но это только в базовом варианте. А с претензией и на остальную экипировку опять расходы предстоят. Со временем шебеку возьмусь перестраивать, и гавань нужно в бухте оборудовать. Еще чего интересного надумаю, вот тут заветный бочонок и пригодится. А замок? Для обустройства и восстановления замка у меня есть хренов работорговец в подвале. Стратегический ресурс, ёптыть. Если я правильно все понимаю, папаша за своего сыночка при правильном подходе к ведению переговоров мне 2-й замок построит, и не только. Хотя всякое бывает. Ладно, хватит пузо набивать, под дверью ближники мои уже топчутся, соображения свои изложить хотят. Пошарил взглядом по столу, выбирая, что еще слопать, и понял, что просто не влезет. Обожрался. Ну и не надо. Возле каморки, наспех оборудованной под кабинет, толпились ближники, и немного в стороне жался к стене староста, боязливо косясь на вооруженных до зубов головорезов. Из общего вида немного выбивались Фиораванти и Фен. Они сидели на корточках и что-то вполголоса обсуждали в компании моего обер-метра-бомбардира Пеллегрини. Архитекторов уже переодели, вымыли, обрили, и теперь оба щеголяли лысыми головами. И это правильно, нечего лишних насекомых разводить. Невольно припомнилось, как я встретил Тука и как он после купания в ледяном ручье, по моей настоятельной просьбе, брил себе голову кинжалом. Твою же мать, как быстро время летит. А теперь вон у Скотта грива уже как у лошади выросла. И он, по моему примеру, стягивает волосы в хвост на макушке. Но они у него длиннее. Я периодически свои по плечи обрезаю. Согласно бургундской моде. Модник, мля. Волосы, конечно, дело наживное. Чего не скажешь о месте их произрастания. Но с головами вроде у ученых все в порядке. Граждане приближенные, увидев меня, дружно приняли строевую стойку и застыли в томлении. Кого же капитан дернет первого на ковер? «Маэстро Фиораванти!» Бросил я на ходу и вошел в комнату. «Прошу». Стараниями челяди комнатушку уже привели в более-менее презентабельный вид. Смотрелось, конечно, еще по-сиротски, но стол с креслом присутствовали. Даже ковер и пару древних гобеленов на стену повесили. «Ничего, без претензий». Но со временем я тут Версаль устрою, или даже лучше. Поправил подушки на венецианском кресле и уселся поудобнее. Мне в этом кресле еще часа три сидеть, а седалище чай не казенное. Взял со стола очиненное гусиное перо и немножечко затасковал по своему золотому паркеру, оставшемуся в 21 веке. Да, печально. Но как-то ни странно, я уже этих мелких бытовых неудобств почти не ощущаю. Даже свыкся с бритьем жуткой опасной бритвой. Да и хрен с ним. Ну и где эта творческая личность? Крякл его мать. Итальянский архитектор бочком проник в кабинет, загруженный рулонами бумаги. И Ост уже успел мне нажаловаться, что тот выпросил почти все наши запасы пищевого материала и гусиных перьев с чернилами. Но я приказал не жлобиться и отдать все, что потребует. «Присаживайтесь, маэстро», — показал я ломбардцу рукой на табурет. «И докладывайте». Архитектор поклонился и присел на краешек табуретки, не выпуская из рук свои записи. «Сеньор барон, я хочу вам высказать некоторые соображения по устройству». «Это немного позже, маэстро». Я облокотился на стол и посмотрел в лицо ломбардцу. «Начнем с другого. Скажите, почему вы не спешите домой?» «Так заметно, сеньор барон». Ломбардец грустно улыбнулся. «Хотя с вашей проницательностью это и неудивительно». Польстил он на всякий случай и печально вздохнул. «Не вижу поводов к печали, маэстро. Для человека дом там, куда ему хочется возвращаться. Так что случилось?» «Увы, по независящим от меня обстоятельствам возвращение в Геную для меня смертельно опасно». Ломбардец машинально провел ладонью по лысому черепу и пригорюнился. «Эта досадная история с фальшивыми монетами забрала у меня все. И место в ложе, и доброе имя, и даже любовь». Итальянец, перемежая свою речь горестными вздохами, поведал мне занимательную историю, как он со своим знаменитым дядей Аристотелем Фиораванти взялся по заказу епископа Донателло Сфорцатта сделать автоматизированный пресс для чеканки монет, как потом впал в немилость и по обвинению в чеканке фальшивых денег угодил в кутузку. Насколько я понял, сам факт преступления присутствовал. Конечно, в меньшем масштабе, чем предъявлялось, но причиной ожидаемо оказалась любовь. Это у Пьетра, а у его дядюшки Аристотеля, который сейчас строит в Москве соборы и пушечные дворы, причина, скорее всего, была более прозаической, просто корыстной. Но ломбардец коснулся ее только вскользь, а я не стал выпытывать подробнее. Оно мне надо? Так вот, некая Бьянка Спалетти, дама полусвета, настолько вскружила голову любвеобильному Пьетро, что он, войдя в сговор со своим родственником, несколько раз использовал почти готовый пресс по назначению, но не в ту пользу. Тайное стало явным, ибо он и Бьянка находилась в некоторой интимной связи как раз с самим епископом, и оба достойных представителя династии Фиораванти оказались в сырой темнице. Скандал замяли, постаралась ложа, но пришлось бежать под страхом смерти, ибо епископ поклялся спалить соперника как еретика, если он хоть ногой переступит границы Италии. И дядю, кстати, тоже за компанию собирался поджарить. И они побежали. Каждый в свою сторону. Аристотель в Московию, благо у него было уже приглашение от Ивана III с обещанием грин-карт, а Пьетро убыл на Мальту вместе со своей бригадой, у которой тоже рыльце было в пуху. Они маленько побуянили в траттории, и того, кого не надо, по пьяни зверским образом прирезали. «Весьма занимательно», — я постарался скрыть свою улыбку от ломбардца. «И весьма печально, сеньор барон», — добавил архитектор и состроил жутко страдальческую рожу. «Да, вот как-то исторически сложилось, что особи мужеско-полу всегда страдают из-за своей неуемной страсти к полуженскому. И в 15-м столетии, и в 21-м. Страдают, и все же не могут обходиться без источника своих страданий, который одновременно является источником вдохновения, наслаждения и объектом поклонения. И будет так всегда, хотя некоторые современные европейские тенденции могут поставить на этом жирную точку. Но мне этого содомского апокалипсиса, слава богу, уже не увидеть. Вот и славненько. Маэстро Фиораванти, я развею вашу печаль. Я дам вам работу, деньги, славу, и вы сами не заметите, как рядом с вами окажутся любовь и страсть. Право слово, не стоит расстраиваться по пустякам. Могу, к слову, сказать, что у вашего дяди Аристотеля все в порядке. Он сейчас трудится над величественным проектом и находится в милости у гранд-принца Московии. Но откуда? Ломбардец от удивления вытаращил на меня свои выразительные черные глаза. Вот черт, опять сболтнул лишнего. Надо как-то выкручиваться. Я просто в своих странствиях встретил послов принца Иоаннуса Московского, и они мне за кружечкой вина рассказали все новости их великой страны. Но это лишнее. Поспешил я прекратить скользкую тему. Предлагаю сосредоточиться на насущном. Да, да. Ломбардец суетливо развернул на столе лист бумаги. «Я очень рад, что с моим почтенным дядей все в порядке. Вот, смотрите, сеньор барон, это примерный чертеж замка после его полной перестройки». «Главное, чтобы без ускорения», — пробормотал я, разглядывая эскиз. «Простите, сеньор барон». «Не обращайте внимания, лучше объясните, что вот здесь будет». Через час у меня голова кругом стала идти от громадного количества средневековых фортификационных и архитектурных терминов, но я одновременно проникся уважением к ломбардцу в частности и средневековому инженерному делу в общем. «Впечатляет, маэстро, впечатляет». Я отодвинул чертежи от себя. «А что вы мне скажете о маэстро Фене? Насколько он сведущ в вашей науке?» «О-о-о!» — с пылом воскликнул итальянец. «Он мне оказал неоценимую помощь в планировании. Он великий мастер в деле деревянных конструкций. И я решил, что всем связанным с деревом будет заниматься он. Просто у маэстро Фена в стране не используется в должной мере камень, и это наложило определенный отпечаток на его мастерство. Опять же, он взял на себя все кровельные работы». «В общем, я так понял, что вы поладили». Прервал я поток восхищения и любезностей. «Теперь такой вопрос. Вы сведущий в литейном деле?» «Я инженер, сеньор барон». Итальянец гордо вскинул голову, задрав свой выдающийся романский нос и выпятив не менее выдающийся подбородок. «Я лил колокола, я лил бомбарды, я лил... Да спросите маэстро Пеллегрини, он слышал о моем мастерстве. Я умею...» «Отлично». Я чуть не расхохотался, глядя на надувшегося от собственной важности ломбардца. «Верю, верю». «Значит, вам еще предстоит спроектировать литейную мастерскую. Но это позже. Мне нужен от вас список всех необходимых материалов и расчет потребности в сторонних специалистах. Причем уже завтра, к вечеру». «Как прикажете, сеньор барон. Но кажется мне, что камень вам покупать не придется, а понадобятся просто хорошие каменотесы. Совсем неподалеку есть заброшенная каменоломня. Камень из нее как раз и использовали в постройке этого замка». «Это радует». Пришлось в очередной раз прервать итальянца. «Да, кстати, вы обдумали цену ваших услуг?» «Я обдумал, сеньор барон». С достоинством поклонился ломбардец. «Я не возьму с вас денег. Моя работа — это моя благодарность вам за спасение». Мне хватит ежемесячного скромного жалования и кормового содержания. Мои люди решили так же». «Хорошо, маэстро. Сделаем так. Вы назначаетесь на должность обер-лейтенанта-инженера с жалованием 10 ливров в месяц и приличествующим содержанием. Жалование же вашим людям будет из расчета ливр в месяц. Так вас устроит?» Лицо ломбардца вспыхнуло от удовольствия, и он вместо ответа глубоко поклонился мне. «Вот и хорошо. Мне стало понятно, что я, как всегда, переплатил. Но, честно говоря, от этого факта я не особо огорчился. Если ломбардец устроит все так, как запланировал, то этих денег он стоит. Вы свободны, маэстро. И пригласите сюда маэстро Фена». Пришлось погнать инженера с глаз долой. «Если я каждому буду уделять столько времени, как этому итальянцу, то освобожусь только утром, и то не факт. Всех проблем за один раз не решить, поэтому употреблять посетителей буду только строго дозированными порциями. Меня Матильда уже в койке ожидает, да и у самого в голове и кое-где пониже совершенно ясное томление наблюдается, а приходится дела ворочить, и ничего не поделаешь». «Господин!» В кабинет проник китаец и бухнулся у входа на колени, склонив голову и уперев кулак правой руки в ладонь левой. «Встаньте, мастер Фен, и в дальнейшем не делайте так. Вы свободный человек, и достаточно лишь поклона, и только в приличествующих случаях необходимо становиться на одно колено». «Как прикажете, господин?» Мастер живенько принял вертикальное положение. «Да, так лучше. Садитесь. Как вы устроились, мастер Фен?» «Очень хорошо, господин». Китаец опять почтительно склонил голову. «Нам с мастером Пьетро выделили целый шатер, и мы ни в чем нужды не имеем». «Подходит ли вам наша пища?» Китаец едва заметно улыбнулся и коротко ответил на вопрос. «Все необходимое есть. После рабской еды это просто дары богов. Хотя я немного тоскую по привычным для меня блюдам». «Мне доложили, что вас нашли запертым в маленькой каморке на Шибеке. Почему вы были не со всеми?» «Я выказал неповиновение, господин», — невозмутимо ответил Фен. «Это довольно долгая история, и я не уверен, стоит ли досаждать ею моему господину». «Стоит, мастер Фен, стоит. Мне очень интересно, как вы вообще оказались в рабстве, да еще на другом конце земли». Я отпил сидра из бокала и требовательно посмотрел китайцу в глаза. «Я хочу знать вашу историю, а когда я чего-то хочу, я обычно это получаю. Начните с самого начала». «Как будет угодно моему господину. Я родился в провинции Нанкин, в семье простого письмоводителя, работавшего в Хунбу». Китаец слегка запнулся, а затем перевел. «Это государственная контора, которая занимается налогами». Китаец, несмотря на свой акцент и довольно посредственное знание языка, русский он знал еще хуже, поэтому рассказывал на итальянском, оказался великолепным рассказчиком. Я даже понимал сложно произносимые названия государственных китайских учреждений, в которых он успел поработать и поучиться. Несмотря на свою относительную молодость, ему недавно исполнилось 36, он оказался настоящим, как бы это правильно сказать, гением. Да, настоящим гением и вундеркиндом. Он еще в 10 лет окончил деревенскую общинную школу. Затем с успехом сдал экзамен и окончил в 13 школу Шуань. Насколько я понял, это учебное заведение было уже классом повыше, что-то типа профтехучилища. Дальше он, как лучший ученик, был направлен в высшую школу, Тайсюэ, аналог нашего института, и тоже ее окончил с отличием всего за 3 года. Определенного профиля эти заведения не имели, учили там всему и понемногу. Считалось, что государственный чиновник должен быть всесторонне развитым. Так что пришлось Фену учиться даже военной науке, хотя он сам тянулся больше к естествознанию. Венцом его учебной карьеры стало его направление в 20 лет в высшую государственную академию Гоцзыцзянь. 130 экзаменов при поступлении, в том числе и по магии. Да, да, по магии, вы не ослышались. Фен и его сдал успешно. Я при упоминании такого количества экзаменов чуть не сполз под стол, тихо аж изевая. И высочайшим императорским разрешением, несмотря на недопустимость обучения его сословия в этом заведении, Юй Сян был туда принят. Кстати, срок обучения в этой академии на отдельных факультетах составлял 15, 20, а то и 25 лет. Это вам не это. как говаривал один известный киноперсонаж. Обучался он на факультетах естественных наук. Происхождение все-таки закрывало путь на высшие чиновничьи должности и соответствующие факультеты. За время обучения Фен проштудировал охрененно большой энциклопедический труд «Юн Лэ Да Дянь», что переводится как «Великий свод знаний годов правления», каких-то там Юн Лэ. Сей почтенный труд насчитывал больше 10 000 томов, включавших свыше 20 000 глав, и содержал разделы по истории, каноническим и философским трудам, астрономии, географии, медицине, техническим знаниям и искусству. Просто охренеть можно. Но и это еще не все. Пришлось штудировать еще множество трудов не меньшего объема и написать пару десятков своих. Короче, академию он закончил где-то в 30 лет и получил назначение в Шанхай на должность, звучавшую как «дворцовый архитектор», а на самом деле включавшую в себя множество не связанных с архитектурой обязанностей. Этакий придворный ученый-универсал, попросту говоря. Вот с этого момента потихоньку и начался печальный этап в жизни китайского гения Фэн Юйсяна. Для начала он автоматически обзавелся кучей недоброжелателей из числа чиновников, которые старались устроить на эту должность своих сыновей. Карьера при столь мощном противодействии у него сразу не задалась, а тут он как нельзя кстати поспорил с главным дворцовым архитектором и выиграл спор, построив систему фонтанов при дворце, и тут же был обвинен в неканоничности и чуть ли не в святотатстве. Очешуеть! Потом на придворных поэтических чтениях его поэма, не сомневаюсь, самая поэтичная и изысканная, была освистана, и последовало обвинение уже ни много ни мало, а аж в монголопоклонничестве, невосторженном образе мыслей и неблагонамеренности к властям придержащим. Оказывается, в Китае на данный момент времени есть некая литературная инквизиция, причем работает она не хуже религиозной европейской. По итогу разборок с должностью пришлось расстаться. И то можно считать, что Фена посетила великое везение, в противном случае могли сварить в масле или еще чего экзотичнее. Ну а дальше, в апогее везения, в кавычках, ему просто двинули одним вечерком по голове, и очнулся он уже на борту джонки, хозяева которой и продали невезучего китайца сарацинским купцам в каком-то индийском порту. Сам Фен лепетал о некоем проклятии, которое стало причиной такого падения, но я понял, что это просто, даже не знаю, как сказать, карма, что ли. Хотя и проклятие тут вполне вероятно. Кто его знает, что там может у древних китайцев водиться. Вот во Франции в 15 веке ведьмы так вполне настоящие. Сам убедился. Вследствие либо проклятия, либо просто фатальной общей невезучести, таланты китайца на рабском поприще оказались невостребованы. Хотя он честно пытался привлечь к себе внимание и даже соорудил ветряную мельницу какому-то там полудикому берберскому шейху и оказался в гребцах, так как обладал выносливостью и сложение имел довольно крепкое, а главное, чтоб не умничал. Потому как шейх убежденно считал, что того, чего нет в Коране, быть вообще не должно. И тут невезучий гений решил стать на путь жесткого противодействия тюремной администрации, читай, объявил войну судовым надсмотрщикам. Короче, пошел в отказ. Китаец мне пытался объяснить, почему он так решил, оперируя какими-то философскими понятиями древнекитайских гуру, но я перевел всю эту хрень для себя на понятный язык. Короче, если все хреново и с каждым днем хреновей, и не везет уже вообще критически, то проще самому сдохнуть, проявив несгибаемость китайского характера. Вот как-то так. Но надсмотрщики тоже имели свою несгибаемую философию и методы, веками отработанные на сотнях рабов. Его стали пороть нещадно и перестали кормить. Китайцу еще повезло, что бунтовать он стал в плавании, а гребцов на Шебеке ощущалась нехватка, а то его попросту выбросили бы в море, и все. Китаец сразу понял свою ошибку и пообещал излечить Капудану его подагру, и даже успел немного облегчить страдания старому арабу. Пороть его перестали, но и кормить нормально не начали, в назидательных целях, а держали в запертой коморке под рукой, ибо постоянно отцеплять его от остальных гребцов еще та морока. «Вам очень повезло, мастер Фен», — резюмировал я похождение китайца. «Отчего-то мне кажется, что полоса вашего невезения закончилась». «Я тоже так считаю, господин», — — вежливо поклонился Фен. «Рано или поздно превратности жизни совершают полный круг и возвращаются к основам. Я думаю, нам предстоит еще множество бесед, но, к сожалению, я сейчас ограничен во времени. Вот список того, чем вы мне можете оказаться полезным». Я взял лист бумаги в руки. Китаец, заслушав список, сразу начал меня так радовать, что я мгновенно забыл про томящуюся в пустой постели Матильду. По итогу общения я возвел его в должность лейтенанта-инженера и выделил штат из 4 помощников, которые ему предстояло отобрать самому из учеников компании и способных сервов из деревеньки. Ну и выписал полный карт-бланш в действиях и полную свободу передвижения по баронии. Даже прикрепил охрану из 2 стрелков. Ох, и ценный кадр мне попался. Разная керамика, топливные брикеты из водорослей, стеклянные изделия, бумага, тушь, долгохранящаяся лапша с консервированными овощами и лак вместе с составом для покрытия судовых корпусов. Это еще мелочи. Он пообещал мне изобрести капсули, боевые ручные ракетометы с напалмом, но это, естественно, с моей помощью, и установить ветряные двигатели на токарные станки. Да и сами станки по металлу тоже пообещал изобрести, так что сверление пушечных и аркебузных стволов перестало казаться мне фантастикой. Да еще много чего. Просто генератор научной мысли, а не китаец. Правда, некоторые проекты, типа боевых пилотируемых воздушных змеев с бомбовой нагрузкой из глиняных зажигательных бомб, я беспощадно забанил. Не надо нам такое. Начнет испытывать и сложит свою талантливую головушку. Да и вообще это слишком для средневековья. Мы как-нибудь по старинке, потихонечку. И тильки для себе. А может его под стражей держать? По типу Береевской шарашки. Кстати, если судить по мемуарам, содержавшихся в подобных заведениях, очень уж стимулирует научно-творческую мысль их режим. Хотя нет, это уже слишком. Просто приставлю к нему парочку недреманных глаз, чтоб пылинки с него сдували, и все. Суперценный же кадр, ёптать. На таких положительных эмоциях прогнал остальных докладчиков по ускоренной программе, но все равно освободился далеко за полночь. Тяпнул полбокала вина и поспешил в спальню, которую благодаря усилиям моей пассии наконец-то привели в приличное состояние. «Я жду и жду, а он непонятно чем занимается», — капризно промурлыкала Матильда, раскинувшаяся во всем своем обнаженном великолепии на кровати. «Иди ко мне скорей». «Уже лечу!» Я содрал с себя халат и рыбкой нырнул в постель. «Куда? А ну назад! Сейчас будем делать бастарда номер 1!» «И делали!»